Глава 17. Католическая церковь, в которой служил Роско, представляла собой столетнее здание из красного кирпича с большим витражом на фасаде. Я бывал здесь неоднократно, помогая ему с благотворительными лотереями, книжными ярмарками и бесплатными обедами, но после его похорон 4 года назад не приходил сюда ни разу. Религиозным я никогда не был, и мне было трудно стоять рядом с изображениями Бога после того, как тот отнял у меня моего лучшего друга. Когда я добрался туда, уже вечерело, и летнее солнце цеплялось за верхушки деревьев. Я вошел в массивные двустворчатые двери. Внутри было прохладно, как всегда, и мои шаги гулким эхом отразились от высоких сводов. Я прошел по центральному проходу. Я был здесь один. Лишь я и церковь. Белые колонны уходили ввысь. На стенах тускло сияла разноцветная мозаика. В полумраке теней мерцали огоньки свечей. Подсвеченный сзади Иисус на алтаре распростер руки в стороны, приветствуя меня. Я сел на скамью в первом ряду. Именно здесь я сидел на похоронах, близко, чтобы подняться на кафедру под пристальными взглядами святых и ангелов и сказать Роско прощальное слово. Я тогда был после аварии на костылях. Мне помогала Карли. Я до сих пор помнил слова, произнесенные сквозь слезы, о том, каким бесконечно бескорыстным человеком был Роско, о том, как он всеми способами старался спасти своего лучшего друга, в то время как у меня не было желания быть спасенным. Мне так его не хватало. После его смерти в моей жизни образовалась пустота, которую я так и не смог заполнить. И тут, восставший из мертвых, появился он. Я его увидел. Роско вышел из северного предела в черной сутане, держа в руке Библию и маленький блокнот в кожаной обложке. В это мгновение я впервые поверил. Поверил по-настоящему, без каких-либо сомнений, что все происходящее со мной — это реальность. Роско подошел к алтарю и преклонил колени. Затем поднялся на кафедру, встал на приступку, чтобы быть выше, и начал делать заметки в блокноте, листая тонкие страницы Библии. Несомненно, он готовился к вечерней проповеди. Сосредоточенно опустив голову, он не замечал меня. Я хотел окликнуть его, но мне сдавило горло, и я не смог выдавить ни слова. Роско почти не изменился по сравнению с тем, что сохранилось у меня в памяти. Быть может, он поправился на пару фунтов и потерял еще часть волос, но и только. Его очки с толстыми стеклами были все в той же самой черной оправе. Бородка образовывала аккуратный квадрат вокруг рта. Работая, Роско напевал себе под нос, как обычно, негромкая мелодия, разносившаяся по всему залу, благодаря прекрасной акустике. Составляя свою проповедь, Роско постучал кончиком карандаша по губам, затем задумчиво поднял взгляд. Только тут он, наконец, увидел меня, сидящего в первом ряду. Его лицо расплылось в теплой улыбке, и мне пришлось приложить все силы, чтобы сдержаться и не расплакаться. Для Роско это был самый обыкновенный момент. Друг детства нанес ему неожиданный визит. Для меня это был подарок, лишь изредка являвшийся на несколько мгновений во сне. Мой товарищ, мой преданный друг, который поддерживал меня в трудную минуту, снова был со мной. «Дилан, какая приятная неожиданность!» произнес Роско низким голосом, который никак не вязался с его щуплой фигурой. Он вышел из-за кафедры. Для человека невысокого Роско всегда ходил быстро. Я встал, и он меня обнял. Как любил повторять Роско, его объятия долгие, потому что жизнь коротка. Затем он обхватил меня руками за затылок и поцеловал в обе щеки. Эта привычка появилась у него после лета, проведенного в Италии, и он с ней никогда не расставался. Я никак не мог предположить, что мне доведется еще раз ощутить его приветствие. Мы уселись рядом на скамью. Я смотрел на Роско, как на ожившую фотографию, и он также пристально разглядывал меня. Всмотревшись внимательнее в мое лицо, он удивленно прищурился. Почему-то я заранее чувствовал, что мне не удастся скрыть от него правду. После Карли этот человек знал меня лучше, чем кто-либо другой, и словно родитель абсолютно одинаковых близнецов, он должен был сразу же определить, что перед ним не тот человек, которого он знал. Я был не тем Диланом Мороном, вместе с которым вырос этот Роско Тейт. Он сам не смог бы объяснить, в чем дело, но он мгновенно почувствовал что-то неладное. «Странно», — пробормотал Роско. «Что странно?» «Ну, ты изменился. Я не могу понять, в чем дело». «Это я, Роско». «Нет», — покачал головой он. «Нет, в тебе определенно что-то не так». «Когда мы с тобой виделись в последний раз?» — спросил я. «Кажется, 2 месяца назад. Конечно, давно, но дело не в этом. Тогда в чем?» Поглаживая свою аккуратную бородку, Роско тщательно обдумал свой ответ, как всегда. «У меня в приходе есть 1-столетний китаец. Мы с ним ведем поразительные беседы. Я узнал от него много невероятных вещей. Полагаю, он сказал бы, что твоя ци стала другой». Примечание. Ци – одна из основных категорий китайской философии. Выражает идею фундаментальной энергии, лежащей в основе Вселенной. Конец примечания. «Лучше или хуже?» «Неважно. Просто она не такая, как раньше». Роско пожал плечами, словно какие-то загадки не имели объяснения. «В общем, это не имеет значения. Я рад, что ты здесь, но... почему ты здесь? Что стряслось?» «А что, обязательно что-то должно было стрястись? Я просто захотел увидеться с тобой». «Друг мой, не вздумай садиться играть со мной в покер», — усмехнулся Роско. «Я всегда читал твое лицо как раскрытую книгу. Дело не только в твоей ци. Помимо всего прочего, что в тебе не так, я вижу, что ты напряженно борешься с какой-то проблемой. Выкладывай». Я не знал, что сказать. Я до сих пор не мог отойти от того, что я действительно здесь, разговариваю со своим лучшим другом через 4 года после того, как он погиб рядом со мной, сидя за рулем машины. Мне хотелось признаться во всем, потому что, в конце концов, именно так человек и разговаривает со священником, правильно? Исповедуется. Но если я расскажу Роско о том, что происходит со мной... что, как мне кажется, со мной происходит. Он сочтет меня сумасшедшим. Я не мог ожидать, что он всерьез отнесется к подобному рассказу. И все-таки мне был нужен совет, который мне всегда давал Роско. Когда я отклонялся от прямого пути в жизни, он возвращал меня обратно. В настоящий момент я чувствовал себя пришельцем в чужой стране. И даже несмотря на то, что я сознавал, что это не мой Роско, он по-прежнему оставался моим лучшим другом. Я также сознавал, что не смогу, не стану ему лгать. Это соглашение мы с ним заключили много лет назад. Никогда не судить, никогда не лгать. «Даже не знаю, с чего начать», — сказал я. «Ну, начнем с основного. Ты здоров? У тебя какие-то проблемы?» «Нет, все в порядке». Роско перескочил к следующему очевидному вопросу. «Дело в Тай? Точнее, в вас с Тай? Ты женат уже больше года. Медовый месяц закончился, и началась повседневная жизнь, которая гораздо труднее». «С Тай все в порядке», — ответил я. «Дело во мне. Со мной происходят вещи, объяснить которые очень трудно. К ней это не имеет никакого отношения, но, если честно, я должен знать. Тебя удивило, когда мы с ней поженились?» Роско всегда говорил правду в лицо. «Ты хочешь сказать, потому что ты ее не любил?» «Ты это знал?» «Конечно, знал. Если помнишь, я сказал тебе именно это. Я сказал, что Тай любит тебя горячо и страстно, и она заслуживает мужчину, который будет любить ее так же. Чего нельзя было сказать о тебе? Ты сказал, что со временем полюбишь ее. А я ответил, что это самая большая глупость, какую я когда-либо от тебя слышал. С другой стороны, не будем подслащивать горькую правду. Ты никогда никого не любил, Дилан. Ты ничего не чувствуешь. Ты наглухо заперся в своем мирке, где временами бывает ужасно темно и одиноко. Я пытался тебя вытащить. И Тая тоже пыталась. Но в конечном счете этот выбор должен сделать ты сам. Я не мог хранить молчание. Если бы я ничего не сказал, не раскрыл бы тайну того, что со мной происходит, я бы утонул. На самом деле ты ошибаешься. Тот, кого ты описал, это не я. Ну же, Дилан, не надо обманывать себя. Мы уже много раз говорили об этом. Ты подобен радиоприемнику, чей провод выдернули из розетки, когда ты был маленьким. Я не виню тебя в этом и не говорю, что ты не имеешь права быть таким, но не надо притворяться со мной. Я не притворяюсь, Роско. Я говорю, что я не тот, кем ты меня считаешь. Если что, меня пугает то, как глубоко я все чувствую. Я слишком легко теряю контроль над собой. Ты теряешь контроль над собой? Я не припоминаю ни одного случая, когда видел тебя таким. А я знаю тебя очень хорошо. В том-то и дело, ты меня совсем не знаешь. Дилан, о чем ты говоришь? Ты был прав. Я изменился. Я не Дилан. Я хочу сказать, я — это я, но и не я. Не тот Дилан, которого ты знаешь. «Что ты хочешь сказать?» — покачал головой Роско. Я положил руку ему на плечо и сжал пальцы. Он существовал в реальности. Он состоял из плоти и крови. Начнем с того, что ты должен быть мертв. Мне потребовался целый час, чтобы изложить Роско свою историю. Когда я закончил, он сидел неподвижно на скамье, и только его дыхание говорило о том, что он жив. У него на лице не было никакого выражения, и за все это время он не произнес ни слова. Каждый день люди исповедовались ему в самых страшных своих грехах, и он научился сохранять лицо каменным и непроницаемым, скрывая свои чувства. Если Роско и решил, что я сошел с ума, у него хватило так-то не сказать мне об этом. «Параллельные миры», — наконец пробормотал он. «Оно самое». «И ты прибыл из другого?» «Да, прибыл». Помолчав, я добавил. «Понимаю, это кажется невозможным, но я прошу тебя верить мне». Роско застенчиво улыбнулся, переводя взгляд на алтарь. «Дилан, моя вера говорит мне, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Многие считают это невозможным, однако сомнения других не могут поколебать то, во что я верю в своем сердце. Это означает, что ты думаешь, что я говорю правду?» — спросил я. «Я только хочу сказать, что мое мнение не важно. Главное, веришь ли ты в это сам? Очевидно, ты убежден в том, что с тобой происходит что-то из ряда вон выходящее, верно?» «Понимаю, как все выглядит со стороны, но это так. Что ж, я сам сказал, что ты кажешься мне другим человеком», — подтвердил Роско. «В этом нет никаких сомнений. Что-то вызвало в тебе глубокие перемены, что бы это ни было. Я почувствовал, что мне нужно чем-то подтвердить свои слова. Я стащил с пальца правой руки серебряный перстень. Это твой перстень, Роско. Видишь гравировку? Я ношу его с тех пор, как мы попали в аварию. Я говорю тебе правду о моем мире. Я не видел тебя 4 года. Взяв перстень, Роско изучил его. «Да, ты прав. Я никогда не видел, чтобы ты носил этот перстень. Но Но эта твоя теория множественных миров приправлена изрядной долей юмора. В этом мире я проспорил тебе свой перстень летом после окончания школы, и с тех пор он был у тебя. Похоже, судьбе угодно, чтобы даже незначительные стороны наших жизней переплетались между собой. Он вернул мне перстень. «Роско, я ничего не выдумываю», — покачал головой я. «Тебя нет в живых. Я тебя услышал. Автомобильная авария после того, как я внес залог и забрал тебя из полицейского участка. Дилан Моран подрался в баре, вот это действительно чудо. Ты слишком выдержанный и практичный для этого. Я вовсе не сторонник насилия, и все-таки неплохо было бы осознавать, что ты способен изредка терять самообладание». «Та ночь перевернула мою жизнь», — сказал я. «Я уже понял. Я потерял тебя, но зато встретил свою жену». Роско сплел пальцы под подбородком. «Мне приятно сознавать, что моя смерть помогла тебе найти любовь всей жизни. Ты знаешь, что я бы без колебаний принес такую жертву». «Знаю». Я обвел взглядом церковь. Это было все равно, что видеть Роско, вернувшимся к себе домой. Но в этом мире никакой аварии не было. Не было никакой пьяной драки в баре. Не было машины, разбившейся от дерева. Ты не погиб, а я не встретился с Карли. Роско бросил на меня странный взгляд, который я не смог истолковать. Сомневаюсь, что это, даже если бы произошло, возымело какое-либо действие. Ты не веришь в любовь с первого взгляда. Это твой Дилан не верит, стоял на своем я. Я верю. Я влюбился в Карли, как только ее увидел. Мой Дилан, пробормотал Роско. Я чувствовал, что у него еще остаются сомнения. Уже давно стемнело, и фонари под потолком, казалось, зажглись ярче. Витражи превратились в темные пятна на стенах. Мы были здесь одни, и тем не менее я чувствовал непонятное изменение в окружающей атмосфере. Воздух стал другим, словно где-то открылась и закрылась дверь. «Понимаю, ты мне не веришь», — сказал я. Роско продолжал сидеть на месте, задумчиво поджав губы. «Ну, не стану отрицать, охватить все это сразу непросто. Пока что предположим, что это действительно происходит с тобой. Ты — другой Дилан Моран. Человек, с которым я раньше не встречался. Если это так, где тот Дилан, которого я знаю с детства, принадлежащий этому миру? Я не знаю. Он исчез при твоем появлении? Понятия не имею. Тот Дилан, о котором я тебе говорил, серийный убийца. Он был вместе со мной в моем мире, так что я не понимаю, где твой Дилан. Он тоже должен быть здесь. Однако никто не видел его уже 2 дня. В таком случае я начинаю за него тревожиться. Да, понимаю. Я его люблю. Он мой самый близкий друг. Не сомневаюсь, твой Роско питал те же самые чувства по отношению к тебе. Да. Встав со скамьи, Роско пристально посмотрел на меня, показывая, что собирается сказать мне нечто неприятное. «Дилан, можно задать тебе вопрос?» «Конечно». «Если ты действительно тот, кем, по твоим словам, являешься, зачем ты здесь? Я должен был снова увидеть тебя, поговорить с тобой. Я знал, что если кто-либо и поверит мне, то только ты». «Да, это я понял. Я рад, что ты пришел. Но я хочу знать, почему ты в этом мире, а не в своем собственном. Я же говорил тебе, мне нужно остановить этого другого Дилана. Он убийца. Это работа полиции в любом мире. Это не твое дело. Полиция не знает, что происходит, ни о чем не догадывается. Роско, этот другой Дилан уже снова совершил убийство. Убил женщину в парке, Бетси Керн. Еще одну женщину, очень похожую на Карли». Я осекся. Вскочив со скамьи, я принялся расхаживать взад и вперед по проходу под высоким сводом. Мои резкие шаги звучали треском выстрелов. Я понял, что происходит сейчас, и мой ужас возрос тысячекратно. Мой двойник здесь. Он знает, что я его преследую. Убив Бетси Керн, он отправил мне сообщение. О, Господи! Он собирается ее убить. Кого? Карли. Вот в чем дело. Вот что он замыслил. Я должен остановить его до того, как он ее найдет. Я единственный, кто может ее спасти. Вот что ты пытаешься сделать, печально покачал головой Роско. Спасти ее? Ну, разумеется. Разве ты не видишь? Я единственный, кто сознает, что она в опасности. Я понимаю, что ты говоришь это себе, но это также дает тебе удобный предлог снова встретиться с ней, не так ли? Ты познакомишься с ней и сделаешь так, чтобы она тебя полюбила, и получишь жизнь, которую потерял. Вот что ты хочешь на самом деле. Все совсем не так. Разве? Дилан, на самом деле неважно, правда твой рассказ или нет, ты не сможешь одновременно жить две жизни. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ты уже причинил боль другим людям. Чем дольше ты будешь оставаться на этом пути, тем хуже будет. Если хотя бы что-нибудь из сказанного тобой правда, тогда лучшее для тебя — немедленно произнести слово «бесконечность» и вернуться домой. Предоставь нам решать проблемы нашего мира. Я положил руки Роско на плечи. Не могу. В своей другой жизни я уже подвел Карли. Дал ей погибнуть. Это я должен был умереть, не она. Больше я ее не подведу. На этот раз я ее спасу. Это был твой долг в твоем другом мире, твердо ответил он. Не здесь. В этом мире ты никак не связан с Карли. Кем бы она ни была, у нее своя жизнь, и тебя в этой жизни нет. Роско хорошо меня знал, но и я также знал его. Правда всегда проступала у него на лице. Господи, ты ее знаешь, да? Ты знаешь Карли, знаешь, где она? Я ее не знаю. Ну, ты знаешь что-то о ней. Что тебе известно? Ты ошибаешься. Тебе нужно вернуться в свой мир. Роско, пожалуйста, ты должен мне сказать. Мой друг снова опустился на скамью. Он тяжело вздохнул. Вижу, ты не собираешься отступать. Во всех Диланах Моранах есть одно общее. Они категорически не желают прислушиваться к моим советам. Я нетерпеливо ждал, но торопить Роско бесполезно. «Почти 10 лет назад я отправил тебя на свидание вслепую», — наконец заговорил он. «Помнишь?» Я порылся в памяти. «Точно. У тебя была замужняя знакомая, студентка старшего курса Северо-Западного университета. Я познакомился с ней и ее мужем на ужине по случаю Дня Благодарения дома у твоей матери. Потом она сказала тебе, что у нее есть подруга, идеально подходящая мне. Ты встретился с этой подругой? Нет, я поблагодарил тебя, но отказался. Меня не интересовали свидания вслепую. А что? А то, что в этом мире ты с ней встретился, сказал Роско. Вы сходили на дискотеку, и ты ей не понравился. Никакой химии между вами не возникло, и этим все закончилось. Больше ты с ней не встречался. Быть может, это просто случайное совпадение. Дилан, но пока что в твоих мирах случайных совпадений не густо. Дело в том, что даже по прошествии стольких лет я помню имя той женщины. Ее звали Карли.